Третий основной пункт. 15. Пребывание в уверенности освобождения. Метод самоосвобождения. Третий завет Гараба Дорджи касается нашего пребывания в состоянии созерцания, при котором все, что возникает в уме, обретает мгновенное самоосвобождение. Получив прямое введение в состояние Ригпа и устранив все сомнения посредством успешной практики медитации, мы можем затем с полной уверенностью пребывать в состоянии самоосвобождения. Например, для того, чтобы научиться плавать, мы должны пройти обучение у опытного пловца, который научит нас для начала просто держаться на поверхности. Только после этого мы можем приступить к освоению различных техник плавания. После того, как мы научились плавать, остается только одна проблема – суметь преодолеть дистанцию за определенный период времени. Именно этот вопрос и обсуждается в данном разделе. Третий завет Гараба Дорджи связан с разделом Упадеша – учение Дзогчен. Тексты Дзогчен Упадеша, как правило, предполагают, что читающий их уже хорошо знаком с Ригпа и знает, как входить в состояние созерцания. Поэтому в них в основном даются советы относительно того, как научиться длительное время пребывать в этом состоянии. Метод здесь состоит в том, чтобы немедленно бросить ученика в воду. Он либо утонет, либо вынужден будет поплыть. Ригпа, или непосредственное истинное осознание, является состоянием изначальной освобожденности. Слово «уверенность» в данном контексте относится к уверенности в возможности освобождения рассудочных мыслей в самый момент их возникновения. Войдя в состояние созерцания посредством стабильной медитации, мы освобождаемся от усмотрения в мире субъективных отношений, в силу чего больше уже не цепляемся за свои мысли, позволяем им самоосвобождаться в их собственное изначальное состояние, которое есть не что иное, как пустота. Если же мы не имеем уверенности в этом методе самоосвобождения, а целью нашей медитации является всего лишь расслабление и практика шамадхи, то высшим достижением на этом пути будет рождение в высших мирах, ментальных пространствах Рупатхату. Такая практика и такой результат представляют собой не что иное, как заблуждение. Различные тхьяны, рождение в высших мирах. Вообще говоря, слово «тхьяна» можно перевести как «концентрация», но оно означает также определенный уровень концентрации, на который можно взойти посредством медитативной практики. Если смерть постигнет практикующего в момент его пребывания на одном из таких уровней медитативного сосредоточения, он переродится на соответствующем ментальном плане, называемым также тхьяна. При этом, если проводилась медитация с объектом, перерождение наступит в рупатхату или мире форм. Если же выполнялась практика безобъектной медитации, наступает перерождение в высших ментальных планах космического сознания, называемых сампати или арупатхату, мир без форм. Например, если ученик достиг первой тхьяны в своей практике медитации, он может переродиться среди божества обители Брахмы, пребывающих на трех низших ментальных планах Рупатхату, а именно в Брахма-Каяке, Брахма-Пурахите и Махабрахме. Эти тонкие ментальные планы, относящиеся к области Брахмалока, расположены гораздо выше самых высоких астральных миров Камадхату или мира желаний, в котором обитающие там божества еще подвержены чувственным желаниям. Божества миров Брахмы подвержены уже не чувственным желаниям и страстям, а утонченным интеллектуальным переживаниям. Они наделены очень тонкими ментальными телами, окруженными огромной световой аурой, которые являются гораздо более чистыми и утонченными, чем тела божеств или девов, обитающих в Камадхату. Тем не менее, область Брахмалоки отражает обусловленное состояние бытия, а потому все еще относится к мирам сансары. И хотя существование в Брахмалоке длится очень долгий период времени, исчисляемый миллионами человеческих лет, оно не является вечным и неизменным. Абхидхармакоша, сочинение индийского ученого III века нашей эры Васубандхи, наиболее широко распространенная в Тибете работа, систематически излагающая теорию дхарм и космологию. Согласно Абхидхармакоше, существуют 6 девалок или уровней астрального плана, населенных божествами. Чатур Махараджика, Троятримша, Яма, Тушита, Нирманарати и Паранирмитава Шаварти, составляющих божественную область Камадхату, описываются как небесные миры и райские обители. Затем в восходящем порядке тот же текст перечисляет 17 брахмалок или ментальных планов бытия, соответствующих 4 тхьянам или уровням медитативного погружения. Первой тхьяне соответствуют 3 низших брахмалоки – брахмаканка, брахмакаика, брахмапурахита и махабрахма. Второй тхьяне соответствуют 3 средних брахмалоки – паритапха, апраманапха и абхасвара. Третьей тхьяне соответствуют следующие, более высокие брахмалоки – паритта-шубха, апрамана-шубха и шубха-критсна. И, наконец, четвертой тхьяне – соответствует 7 высших брахмалок, называемых также Шутдхаваса брахмалоки, чистые обители. В восходящем порядке они перечисляются следующим образом: Анабхрака, Пуньяправеша, Брахитпала, Авриха, Атапа, Судриша, Сударшана и Аканишта. Последней небесной обителью или брахмалокой является сансарическая Аканишта, которую не следует путать с высшей Акаништой, центром всего нашего бытия, обителью Самбхагакаи. Вышеперечисленные 17 брахмалок составляют Рупатхату или мир форм, называемый так потому, что обитающие в нем брахмы имеют хотя и тончайшую, но тем не менее воспринимаемую форму, состоящую из света тела славы. Достигнув совершенства в практике высших тхьян, называемых сампатти или поглощение, практикующий может обрести рождение в 4 сферах космического сознания, принадлежащих области Арупатхату, бесформенного мира, лежащего за пределами брахмалок или рупатхату. Эти 4 уровня космического сознания, перечисленные в восходящем порядке, таковы: акашанантия – безграничное пространство, виджняна-нантия – безграничное сознание, акинчанья – абсолютное нечто, Найвасанджнянана Санджия – невосприятие, не невосприятие. Эти уровни называются бесформенными, поскольку сознание обитающих в них существ не локализовано в пространстве. И хотя они наделены тончайшим ментальным телом, у них полностью отсутствует какая-либо воспринимаемая форма. Во многих религиозных традициях считается, что достижение этих сампати или уровней космического сознания, переживавшихся тем или иным образом практически всеми крупными мистиками в мире, знаменует собой познание Бога или единение с Ним. Сопутствующие этому мистические переживания характеризуются чувствами блаженства, ясности и покоя или отсутствия дискурсивного рассудочного мышления, напоминающих состояние сат-чит-ананда Упанишад. Тем не менее, эти симпатии не являются ригпа. Это просто мистические переживания, состояние сознания, непостоянные по своей природе. Восхождение на них не соответствует абсолютной цели, достижению необусловленного состояния бытия. Итак, с точки зрения буддийского учения, перерождение среди богов-долгожителей не обеспечивает совершенного освобождения от круговорота сансары. Эти божества все еще наделены причинно обусловленным сознанием, и, исчерпав накопление своей благой кармы, они неизбежно переродятся в более низких мирах. Так, согласно буддийскому космогоническому мифу, человечество спустилось на землю из Абхасвара Брахмалоки, где люди пребывали в свете и славе богов Брахмы. Поэтому практика медитации шамадха-бхавана и овладение различными дхьянами с целью перерождения среди богов высших планов бытия признается в буддизме ошибкой. В данном случае ошибочным является развитие, не направленное к центру, побочный путь духовной эволюции. Более того, даже достигнув совершенства в практике шамадхи, мы не в состоянии взять под контроль вторичные причины, порождающие самскары, скрытые подсознательные импульсы, проявляющиеся в потоке сознания в виде эмоций, таких как гнев или вожделение. Не приведет это также и к обретению уверенности в узнавании состояния ригпа. Например, можно неоднократно посещать темную комнату, в которой лежит некий неизвестный предмет, если у вас есть ключ от этой комнаты. Но сколько бы раз вы там ни побывали, пока вы не вынесете этот предмет на яркий свет и не рассмотрите его хорошенько, у вас не появится полной уверенности относительно того, что же он представляет собой на самом деле. Это единственный способ по-настоящему избавиться от сомнений. Знание как основа освобождения. Пребывающий в такой уверенности и созерцании подобен могучему льву, царю зверей, который бесстрашно идет сквозь джунгли к месту своего отдыха. Также и практикующий без привязанности и отвращения распознает все возникающее как проявление творческой энергии ригпа. Это знание или изначальное ведение и является основой освобождения. Вера в учение, в саму возможность освобождения и просветления необходима лишь до тех пор, пока мы не получим непосредственное знание через прямой опыт. И какая бы церковь или духовная организация не утверждала свое единственное право на посредничество между личностью и высшими мирами и на осуществление миссии спасения, в основе этого всегда лежит попытка манипулировать волей и сознанием своих последователей. Любая церковь, как и всякий социальный институт, имеет временный, относительный характер. Все такие организации являются лишь средством, а не целью развития. Настоящая община святых Арья Сангха превыше любых земных институтов, обусловленных культурной, социальной и исторической средой. Шестнадцатое. Распознавание природы мыслей, переживаний и восприятия. Не имея этой уверенности в самоосвобождении дискурсивных мыслей в самый момент их возникновения, не сделав это самоосвобождение основой нашей практики, мы вновь оказываемся в плену разнообразных проявлений потенциальности нашего осознания. Наша жизнь будет протекать в отражениях и в фантасмагорических образах, порожденных сном сансары. И вскоре нас полностью захлестнет поток подсознательного дискурсивного мышления, который незаметен, как вода, текущая среди густой прибрежной осоки. Мы будем продолжать накапливать кармические причины, и блуждание в сансаре не прекратится. Если же все наши мысли, как грубые, так и самые утонченные, обретут свою естественную свободу, подобно облакам, бесследно исчезающим в летнем небе, процесс накопления кармы будет остановлен. Поэтому при возникновении мыслей не следует позволять им становиться рекой нижнего мира, порождающей заблуждение. Иначе мы будем уловлены сетью воспоминаний, рожденных нашим собственным умом. Вместо этого нам следует постоянно пребывать в состоянии естественного, непринужденного памятования. Это позволяет распознавать природу мыслей в самый момент их возникновения. Ключом к этому является самоузнавание. Когда мысли возникают, мы обращаем к ним свое внимание, узнаем их природу, которая есть пустота, и, не следуя за ними, позволяем им оставаться в их естественном состоянии и исчезать без принуждения. Это подобно встрече и узнаванию на многолюдной улице своего старого знакомого. Мы приветствуем друг друга и идем дальше своей дорогой. Таков один из основных методов практики, называемый «освобождение через обнажение». Тибетское слово «дренпа», обычно соответствующее существительному «память» или глаголу «вспоминать», в данном контексте означает «памятование». Памятование – это свойственное состоянию рикпа готовность немедленно направить внимание на любую мысль, возникающую в пространстве сознания. Это свойство сравнивается с состоянием охотника, сидящего в засаде с луком наготове в ожидании появления оленя из лесной чащи. Охотник должен уметь часами находиться в состоянии полного присутствия, не отвлекаясь ни на мгновение. Это внимание и процесс узнавания до некоторой степени требуют участия работы ума. Но если в момент возникновения мысли мы думаем про себя «вот она и появилась, сейчас я ее освобожу», это будет ошибкой в практике. Узнавание должно быть спонтанным и почти автоматическим, после чего мы позволяем мысли исчезнуть самой по себе. Наше созерцание не прерывается ни на мгновение. Мы ни на мгновение не сосредотачиваемся на возникающей мысли и вообще никак не взаимодействуем с ней. Пусть она идет своей собственной дорогой, не надо за ней следовать, и тогда она исчезнет сама собой. Мы просто позволяем мысли бесследно исчезать в просторах нашего сознания. Чтобы составить образное представление об этом процессе, достаточно посмотреть на растворение облаков в небе. Мысли, возникшие из пространства ума, исчезают в том же самом пространстве. Они не более субстанциональны, чем утренний туман. Так протекает наша практика в начале. Но если мы не продолжим развитие этого процесса, если не очистим свое мышление путем самоосвобождения мыслей, а всего лишь научимся распознавать их как таковые, нам не удастся остановить порождающую иллюзии активность сознания. Это будет тогда подобно попаданию в ясное сновидение, когда мы осознаем, что находимся во сне, но не можем вырваться из него. В этом состоянии легко снова погрузиться в бессознательность и принять сон за нечто реальное. Итак, прежде всего мы узнаем мысль как всего лишь мысль, обнажая тем самым ее природу, не привлекая при этом концепций, порожденных усилиями ума. В этом процессе мы используем знания, полученные нами прежде, знания о пустотной природе мыслей и об их проявлении в качестве энергии ума. Но одновременно с этим распознаванием мы позволяем мыслям самоосвобождаться, бесследно растворяясь в своей собственной пустотности. Таким образом, распознавание и освобождение должны осуществляться как единый процесс. 17. Медитация и самоосвобождение. При правильном созерцании мысли не имеют силы нарушить это состояние. Они могут возникать так же, как и прежде. Поскольку их возникновение – естественное проявление творческой силы ума, но освобождение мыслей – процесс неведомый тем, кто не практикует созерцание. Когда же мысли возникают в сознании практикующего йогина, он не впадает в построение суждений или какой-либо другой мыслительный процесс. Мысли остаются для него украшением обнаженного сознания. Подлинное сознание, подобно зеркалу, отражающему многообразие проявлений ума, который сам по себе остается при этом незатронутым ими, подобно старику, который, сидя в парке, наблюдает за игрой детей. Беспорядочный же процесс порождения концепций обычным человеком описан в известной притче о домохозяине, который отдыхал на кровати под привязанным к потолочной балке мешком риса. Пока он размышлял о том, как он продаст этот рис и что сделает на вырученные деньги, мыши перегрызли веревку, и обрушившийся мешок убил незадачливого мыслителя. Зная, как медитировать, но не овладев методом самоосвобождения мыслей, мы будем подобны божествам, обитающим на различных ментальных планах или тхьяпах. Нам, в лучшем случае, удастся всего лишь удерживать состояние покоя в практике шамадхи. Поэтому необходимо прервать состояние шамадхи и приступить к практике высшего постижения или випашьяни. Некоторые учителя говорят, что достаточно научиться распознавать состояние покоя в противоположность движению мыслей. Но это заблуждение, поскольку обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, бывают настолько сложными, что постоянно существует опасность забыть все, чему мы научились в своей практике. В практике випашьяна мы не остаемся просто безучастными свидетелями, пассивно наблюдающими за происходящим в уме, подобно пожилому человеку, следящему за детской игрой, но соединяем свое сознание с деятельностью так, что исчезает различие между действием и осознанием. Этим дзогчен отличается от многих других систем медитации, целью которых является изоляция или отделение пассивного сознания от природной игры мировой энергии. В дзогчене осознание активно, так же, как активно действует в мире просветленный, оставаясь в то же время превыше этого мира. Восемнадцатое. Возникновение мыслей становится медитацией. После приобретения устойчивой привычки к такой практике, само возникновение мыслей становится медитацией. Для практикующего исчезает различие между возникновением и отсутствием мыслей. Пропадает разделение на состояние движения и покоя ума. Движение мысли видится отныне как неописуемый свет, проявление лучезарного сияния основы изначального состояния бытия. Эти движения больше не причиняют беспокойства и не нарушают глубокой тишины, царящей в центре сознания. Этот движущийся мыслительный процесс перестает быть потоком рассудочного дискурсивного мышления со свойственной ему ограниченностью, но превращается в прямое непосредственное знание или ведение, обладающее способностью беспрепятственного проникновения. Мысли самопроизвольно проявляются как это всепроникающее знание, не требующее промежуточного процесса трансформации загрязненного кармического восприятия в чистое видение, как это практикуется в системе тантры. В сознании ситха могут по-прежнему возникать различные мысли и побуждения. Для внешнего наблюдателя он выглядит обычным человеком, поскольку отправление его тела в результате кармы, накопленной в прошлых жизнях, остаются такими же, как у всех людей. Так огромный ледник тает под лучами восходящего солнца, но весь лед не может растаять в одно мгновение. Точно так же и все качества просветления не проявляются немедленно, хотя в сознании уже взошла заря окончательного освобождения. Но если обычный человек постоянно пытается породить или остановить свои мысли, способствуя тем самым накоплению энергии самскар, подсознательных импульсов, то йогин осуществляет освобождение этих мыслей в самый момент их возникновения. 19. Четыре освобождения. В дзогчене говорится о четырех методах освобождения мыслей. Первый – щердрол, освобождение посредством обнажения, пристальным вниманием. Второй – шардрол, освобождение в момент возникновения. Третье – рангдрол, самоосвобождение. Четвертое – едрол, изначальная освобожденность. Для иллюстрации этих методов Патрул Ринпочи использует различные метафоры. Чердрол – освобождение посредством обнажения мыслей, подобно встрече с давно знакомым человеком. Шардрул, при котором мысли освобождаются, едва возникнув, подобен змее, развязывающей узлы собственного тела. А рангдрул, при котором мысли спонтанно рождаются уже в освобожденном состоянии, уподобляется проникновению в пустой дом вора, который не может ничего украсть в силу полного отсутствия предметов. Так что в этом случае процесс возникновения и освобождения мыслей не причиняет ущерба и не приносит прибыли состоянию созерцания. Первые три из вышеперечисленных методов касаются процесса освобождения мыслей, тогда как изначальная освобожденность – это само состояние рикпа, которое никогда не было ничем иным, как только полной изначальной свободой. С применением метода чердрол освобождение посредством обнажения связана еще некоторая деятельность ума. Мы обращаем на мысль свое внимание и распознаем ее как мысль. Это подобно встрече со старым знакомым на многолюдной улице чужого города. Едва увидев, мы немедленно узнаем его лицо. И хотя этот процесс может быть доведен до некоторого автоматизма, всегда существует небольшой временной интервал между процессом возникновения мысли, осознания ее наличия и распознавания ее как мысли и самим моментом ее растворения. Такая практика лучше всего подходит для начинающего, но на более продвинутых стадиях этот метод уже является ошибочным. На следующем этапе мысль распадается в самый момент своего возникновения. Патрул Ринпочи иллюстрирует этот процесс образом рисования на поверхности воды. Рисунок, сделанный на воде, исчезает в самый момент своего возникновения. Процессы рисования и исчезновения происходят одновременно. Также и при этом типе практики одновременно происходит возникновение и освобождение мыслей. Между их самопорождением и самоосвобождением нет ни малейшего промежутка. Поэтому такой метод называется шардрол – освобождение в момент возникновения. Но практика шардрол не предполагает прикладывание усилий для подавления возникающих мыслей. В этот процесс не вкладывается никакой энергии, а потому все происходит спонтанно, почти автоматически. Если при применении метода чердрол для сохранения пристального внимания требуется некоторое усилие, в практике шардрол необходимость в таком усилии полностью отсутствует. Здесь все возникающие мысли сами собой возвращаются в свое естественное состояние и освобождаются. Поэтому можно сказать, что мысли освобождаются самой потенциальной энергией дхармакаи. Они приходят к освобождению без каких-либо усилий, за счет самой энергии и движения, сопровождающих их возникновение. В тексте Патрула Ринпочи использован образ змеи, развязывающей узлы своего тела. При этом, чем большую энергию содержит в себе возникшая мысль, как, например, мысль, связанная с эмоцией вожделения или гнева, тем мощнее будет состояние рикпа, основанное на ее самоосвобождении. Поэтому для практики дзакчен страсти и эмоции из врагов состояния рикпа становятся друзьями и помощниками. Точно так же и все рассудочные дискурсивные мысли видятся ему как проявление изначальной творческой энергии всепроникающего рикпа. В этом состоянии и пребывает практикующий, ничего не принимая и не отвергая. Но вместе с тем он еще воспринимает дхармакаю как основу освобождения, а потому в этом состоянии присутствует некоторая утонченная двойственность. На третьем этапе практикующий выходит за пределы всякого различения между возникновением и исчезновением мыслей. Образ, используемый здесь автором, это вор, забравшийся в пустой дом и не находящий ничего, что можно украсть. Мысли освобождаются в самый момент их возникновения, ни на мгновение не покидая состояние дхармакаи. Можно сказать, что само возникновение является их освобождением, и между этими двумя моментами не существует никакого различия. Освобождение является полностью самопроизвольным, спонтанным, не требующим усилий и мгновенным, то есть превращается поистине в самоосвобождение. Именно этот метод является дзогченовским в собственном смысле. Все прочие – это всего лишь подготовка. Двадцатое. Сансара и нирвана. Мы прикованы к сансаре непрерывным круговоротом постоянно сменяющих друг друга мыслей, страстных побуждений и негативных эмоций. В системе сутры слово «сансара» — круговращение — означает круговорот активностей как ментальных, так и физических, тогда как нирвана — уход от страданий определяется как успокоение или абсолютный покой. Поэтому в тибетском языке используются также синонимы существования, бытие для обозначения сансары и умиротворение, покой для нирваны. Сансара представляет собой обусловленное бытие, обусловленное состояние ума и мыслительных процессов, при котором все элементарные составляющие бытия являются в виде причинно обусловленных явлений. Эта бесконечная цепь сменяющих друг друга причин и следствий называется взаимозависимым происхождением. Сансара по самой своей сути есть движение мыслей, тогда как нирвана архатов, к которой стремятся последователи хинаямы, представляет собой абсолютный покой, в котором более не возникают никакие движения страстей. Но в системе махаяны нирвана архатов не считается ни окончательной целью, ни даже необусловленным состоянием бытия. Согласно учению Махаяны, архат все еще подвержен тончайшим ментальным заблуждениям, а потому после исчерпания причин своего нирванического состояния он вновь вступит в бытие в одном из высших миров Рунатхату. Поэтому к полному освобождению от сансары ведет только путь Бодхисаттвы, поскольку лишь для него возможно обретение полного освобождения и состояния Будды. Однако после достижения состояния архата человек уже избавлен от необходимости рождаться в мире людей, поскольку все причины для грубых страстей в нем исчерпаны. Но в дзогчене освобождение означает свободу как от сансары, так и от нирваны. Здесь целью считается не достижение некоторого блага после попадания в небесные обители, а полное освобождение либо еще в этой жизни, либо непосредственно после смерти, в состоянии барда. В системе тантры сансара и нирвана считаются двумя противоположными реальностями, одна из которых представляет собой загрязненные и кармически обусловленные миры, населенные подверженными заблуждениям, перерождающимися живыми существами, а другая — чистую мандалу божеств и просветленных. Сансара есть результат неведения и заблуждений обычных живых существ, а нирвана — результат знания или ведения просветленных. Но в дзогчене эти две противоположные реальности рассматриваются как единство. Весь внешний мир видится как мандала, а населяющие его живые существа как божества в ней. При этом не применяется никакого метода трансформации, свойственного тантре. Все видится таким же, как и прежде. Горы остались горами, но каждая гора — это гора Сумеру. Просветление — это не бегство с земли и некоторый небесный рай, а то, что может происходить здесь и теперь. С точки зрения Дзогчена, рассудочные мысли выходят за пределы своей ограниченности и превращаются в истинное изначальное знание. По сути, это самораскрытие того, что было неявным и сокрытым прежде. В конце пути мы находим то, что присутствовало перед глазами с самого начала. Таково самообнаружение знания. Наступило единство, но противоположности не соединены, и то, и другое пребывает в пространстве истинного знания. 21. Особое учение Дзогчена. Этот метод очищения мыслей посредством их бесследного самоосвобождения относится исключительно к учению Дзогчен и не встречается в системах сутры и тантры. Согласно этому методу, омраченные мысли, очищаясь, становятся знанием или чистым восприятием, изначальным осознанием. При помощи него наши страсти или негативные эмоции из цепей, приковывающих нас к колесу сансары, превращаются в средства освобождения, причем вся их энергия целиком используется на этом пути. Освобождаясь от всех мыслей, как негативных, так и позитивных, мы избегаем ограничений и сансары, и нирваны. Так мы постигаем свою изначальную освобожденность, которой были наделены еще до того, как впали в ограничивающие бытие сансары. Эта свобода и не была утеряна нами никогда, просто мы забыли о ней на некоторое время, а теперь вспомнили ее снова. Мы забыли свою истинную природу, забыли, кто мы есть на самом деле. И вот мы возвращаемся к собственной изначальной полноте и целостности из нынешнего состояния отдельности, состояния, в котором нам довелось пережить всю ограниченность времени и пространства. Теперь мы поистине вступаем на путь недеяния, избавившись от необходимости делать что-либо и обретя свободу исполнить любое деяние. Практикуя подобным образом, мы спонтанно реализуем все пути и уровни духовного развития, а именно 5 путей и 10 уровней, которые, согласно системе сутры, проходят в своем духовном развитии бодхисаттва. Но если, согласно системе сутры, для прохождения этого пути и достижения в конечном итоге состояния Будды необходимо развиваться в течение 3 неизмеримых кальп, в Дзогчене практикующий может достичь этого результата всего за 1 жизнь, реализовав состояние рикпа. Поэтому здесь говорится не о 10, а об 1 уровне, едином состоянии. Практик учения Дзогчен подобен мифической птице Гаруди, тело которой формируется полностью еще в яйце. Едва разбив скорлупу, она уже полностью готова воспарить в небо и лететь, куда пожелает. Если мы не имеем уверенности в этой изначальной свободе, но утверждаем, что наше воззрение возвышено, а медитация глубока, то при возникновении негативных эмоций мы не сможем освободиться от них. По-настоящему поняв это основное положение о самоосвобождении мысли и опираясь на наставление учителя, мы не нуждаемся в каком-либо более глубоком или возвышенном учении. Владея этим основным путем учения, мы будем неуклонно двигаться по пути освобождения потока своего сознания от оков двойственности. На этом золотом острове уже невозможно найти обычных камней и песка. Таков смысл Третьего Завета Гараба Дорже.